Хищник! Дин, ты пойми, это уже пятая атака на венесуэльскую инжекторную программу за этот год. Количество сульфатов в стратосфере по-прежнему на 3% ниже нормы. И нам очень повезет, если прежний уровень восстановится к ноябрю и не будет дальнейших нападений. Любую агрокомпанию, которая не сможет себе позволить устойчивые к засухам трансгеники, ждет ужасное лето. Клоны и принудительно выращенные посевы с более высоких долгот восполнят запасы, если только не повторится прошлогодний коллапс монокультур. Но нехватка продовольствия на местах почти неизбежна. Мы прекрасно понимаем, что технически венесуэльская программа незаконна. Думаешь, тут никто СОГИ не читал? СОГИ. Соглашение об ограничении геоинженерии. Но не мне тебе напоминать обо всех преимуществах стратосферного охлаждения. И пусть геоинженерия – краткосрочный вариант, но нужно использовать то, что есть, иначе до долгосрочных решений мы просто не доживем. Конечно, Каракас не делает себе поблажек со всей этой дурацкой приверженностью устаревшей судебной системе. Персональная ответственность? И с чем эти… Эпитет подвергнут авторедакции. Вылезут в следующий раз. Видимо, начнут топить. Поэтому я сейчас говорю от имени всего департамента. Мы вас понимаем. И если вы, парни из прав человека, хотите снова отправить их в черный список, вперед. Но отзывать поддержку из Венесуэлы мы не станем, даже не просите. Мир не может себе позволить, чтобы даже такие скромные попытки по смягчению климата саботировались. Я знаю, какое дурное впечатление они производят. Знаю, как тяжело продать альянс с режимом, чья нейрополитика коренится в Средневековье. Но нам придется отсосать и проглотить, причем всем и все. Стратосферное охлаждение – одна из немногих вещей, которые еще удерживают эту планету от падения в бездну. И как ты сам знаешь, данная технология отнимает прорву энергии. Если тебе от этого станет легче, просто представь, в какую лужу мы сели бы, если бы подобное случилось 20-25 лет назад. Мы бы с тобой сейчас не беседовали, у нас просто джоулей не хватило бы на такие возможности. Мы сразу рухнули бы прямо в темные века. Господи, благослови Икар, да? Фрагмент из внутренней переписки ООН, адресаты неизвестны. Полученный из поврежденного источника во время соревнования по кодированию между неидентифицированными субразумными сетями. 23.08.2091.13.32.45. Я никогда, ни на одну секунду, не мог взглянуть ясно внутрь себя. Как же вы можете заставлять меня судить поступки других? Морис Меттерлинг. Он проснулся в невесомости. Невидимые руки направляли его, как парящее бревно, сквозь центральный узел, через южное полушарие, которое больше не двигалось. Откуда-то издалека донесся голос Сенгупты, и она не смеялась, не рявкала, но говорила тихо, как любой таракан. «Это отнимает слишком много времени. Мы начнем падать, если не включим двигатель, максимум через 5 минут». 3 минуты. Голос Мура гораздо ближе. «Начинай отчет». «И больше никого», – отстраненно подумал Брюкс. «Только Джим, Ракши и я. Не осталось ни вампирши, ни ее телохранителей у мертвей. Все двухпалатники погибли. Лианна погибла. О, Господи, Лианна! Несчастный ребенок, прекрасно невинный труп. Ты этого не заслужила. Все твое преступление заключалось в том, что ты верила». Мимо проплыл один из осевых люков. В следующий момент Дэн уже завернул за непривычный прямой угол. Оси венца, подготовленные для рывка, еще лежали вдоль корабельного хребта. Перед лицом мелькали ступеньки, пока Мур головой вперед толкал Брюкса к корме. «Все наши дети умерли. Такие умные, сильные, ловкие. Все эти улучшенные, подрихтованные синапсы. Наследие плейстоцена, вырванное с корнем. К чему это их привело? Где они сейчас? Мертвы. Убиты. Превратились в плазму». Техобслуживание и ремонт. Мур развернул медкойку и пристегнул к ней Дэна, пока корабль прокашливался. Когда полковник уже собрался уходить, в мир вокруг потихоньку стал пробираться вес. Брюкс попытался повернуть голову, и у него почти получилось. Попытался откашляться, и даже смог. Джим!» Звук едва превышал уровень шепота. Полковник остановился у лестницы. Смутный силуэт на краю периферийного зрения Брюкса. Разгон корабля, казалось, погрузил его прямо в палубу. «Спасибо!» наконец выдавил из себя Дэн. Мур безмолвно стоял в нарастающей гравитации. «Это был не я», – бросил он и ушел. К Дэну приходил не только Джим. Из могилы вернулась Лианна, черная мерцающая протоплазма, которая улыбнулась, увидев его застывшее лицо, покачала головой и прошептала: «О, бедняжка, такой потерянный, такой надменный!» А потом ее позвало домой солнце. У койки часами стоял Чайндам Офуэгбу и говорил пальцами, глазами и звуками, с заиканием исторгая их из горла. Теперь Брюкс почему-то его понял. Не завывающий шифр и неразумный роевой рак, а добрый старик, который до сих пор прекрасно помнил, как в детстве тайком подружился с семейством енотов с помощью сухого корма и незаметного саботажа домашней мусорки для органики. «Постой, у тебя было детство?» – попытался спросить Брюкс, но лицо Офейгбу исчезло под извержением бубонов и огромных волокнистых опухолей. Ничего больше он произнести не смог. Даже Рона пришла к нему с небес, хотя и клялась, что никогда этого не сделает. Она стояла спиной к Дэну и злилась, а он пытался повернуть ее, заставить улыбнуться. Когда все же сумел, на ее лице были видны лишь горечь и ярость, а глаза искрились огнем. «Значит, ты скучаешь по ней?» – ярилась она. «Скучаешь по своей безмозглой кукле, милой обожающей эго-рабыне? Или тебя просто беспокоит, что ты потерял крохотную фальшивую часть своей крохотной фальшивой жизни, где хоть что-то контролировал? Все, Дэн, цепи спали, их больше нет. Можешь гнить тут, мне наплевать». «Но я не это имел в виду», – начал оправдываться он. «Я никогда не думал о тебе так». Однако потом, когда все отрицания иссякли, и ему было нечего сказать, осталось только одно. «Пожалуйста, ты нужна мне. Я не могу без тебя». «Конечно, не можешь», – усмехнулась она. «Ты сам по себе ничего не можешь». «Могу признать, ты превратил некомпетентность в стратегию выживания. Что бы ты делал, потеряв оправдание? Если бы вставил имплантаты, как остальные? Как бы ты выжил без спасительного бессилия, в очередной раз не удержавшись на плаву?» Дэн подумал, что же там на небесах творится, раз она стала такой мстительной? Он бы спросил, но Рона превратилась в Ракши Сенгупту прямо перед его остекленевшими глазами, и ее поток мыслей, похоже, радикально сменил направление. «Тебе лучше держаться подальше от носа», – быстро прошептала она, оглядываясь через плечо. «И главное, подальше от Фарпика. Он там, а может и еще кое-что. Хоть бы ты пришел в себя, тут все может плохо кончиться, а у меня только с цифрами хорошо, понимаешь? В реальности я не так крута». «Ты хорошо справляешься», – попытался сказать Брюкс. «Даже начала говорить, как одна из нас, тараканов». Но смог издать только хрип да кашель. Что бы ни услышала Ракши, это напугало ее больше тишины. Иногда Дэн открывал глаза и видел, как над ним нависает Мур, двигая яркими мерцающими палочками прямо перед его лицом. Пару раз невидимый ревущий гигант вставал ему на грудь и вдавливал спиной в мягкую землю. Редкие пряди вновь выросшей травы на переборке отходили от стены. Каждая травинка застывала в единой линии строя. Иногда Брюкс, наоборот, был невесом, как семя одуванчика. Иногда он почти мог двинуться, и твари, собравшиеся рядом, удивлялись, резко отходили назад. А иногда едва хватало сил двигать глазами. Иногда он просыпался. Что-то сидело рядом. Смутное пятно гуманоидной формы. Брюкс попытался повернуть голову и оторвать взгляд от потолка. Видел лишь трубы и краску. «Это всего лишь я», — голос Мура. «Он ли? Действительно он?» «Думаю, ты такого не ожидал», — сказала пятно. «Я удивлен, что Сенгупта тебе не рассказала. Она любит про такое болтать». Дэн попытался снова и опять потерпел поражение. Шейные позвонки, казалось, слились воедино, заржавели. «Может, не знала». Брюкс сглотнул. Это, по крайней мере, получилось, хотя глотка осталась сухой. Пятно переместилось, зашуршало. «Там, откуда я пришел, это обязательная процедура. Слишком много сценариев, когда сознательная вовлеченность ставит под удар выполнение задания. Что бы сейчас ни имелось в виду под военной службой, туда не попадешь без... кашель, перезагрузка. Правда в том, что я вызвался добровольцем, еще когда все было в бета-версии, до того, как это стало официальной политикой». «Ты можешь решать, — задумался Брюкс, — когда это приходит и уходит? Это выбор или рефлекс?» Наверное, ты слышал, что мы просто засыпаем. Теряем осознанность, позволяем телу действовать на автопилоте. Чтобы нам не было дурно, когда нажимаем на спусковой крючок, и потом. В голосе старика послышалась горечь. Сейчас это правда. Но мы, первое поколение, мы оставались в сознании. Говорили, что тогда так было лучше всего. Они смогли вырезать нас из двигательной петли, но отключить гипоталамические схемы, не повлияв на автономные показатели, не получилось. Ходили слухи, что на самом деле они хотели, чтобы мы все помнили. Для последующих допросов, опытный наблюдатель и все такое. Но мы были настолько крутыми, что вообще об этом не беспокоились. Стояли на переднем крае науки, выше нас только горы, сам понимаешь. Первые исследователи постчеловеческого фронтира. Мур тихо хмыкнул. В общем, пара миссий пошла не совсем по плану. И тогда выкатили вариант Нирваны. Даже предложили мне улучшение, но оно... не знаю. Почему-то мне казалось важно не гасить свет. Зачем ты мне это рассказываешь? Какое это имеет значение теперь, когда ты отправил единственную надежду человечества прямо на Солнце? Я хочу сказать, что был там. Все время. Как пассажир. Я ничем не управлял, но не ушел. Я не как наемники, Валерий. Я... смотрел, по крайней мере. Может, так тебе будет лучше. Просто хотел, чтобы ты знал. Это был не ты. Вот что ты хочешь сказать. Это не твоя вина. Отдохни. Пятно растянулось. Лицо полковника ненадолго появилось прямо перед глазами Брюкса и снова поблекло, сменившись звуком затихающих шагов, который вдруг остановился. «Не беспокойся», — сказал Мур. «Больше ты этого не увидишь». Когда Брюкс проснулся в следующий раз, над ним склонилась Сенгупта. «Как долго?» – попытался Дэн и с облегчением услышал, что слова все-таки вышли изо рта. «Ты можешь двигаться, постарайся!» Он послал команду ногам и почувствовал, как ответили пальцы. Попытался шевельнуть руками, костяшки заржавели. «С трудом!» «Скоро все будет в порядке, это временно!» «Что она со мной сделала?» «Я работаю над вопросом, послушай!» Это был какой-то крестовый глюк наоборот. Язык буквально сражался со звуками. Как она вообще? Исходники не глючат. У нас таких схем нет. Я говорю, работаю над этим. Послушай, у нас сейчас есть проблемы посерьезней. У тебя, может, и есть. Где Джим? Я об этом и пытаюсь сказать. Он наверху, в форпике. Кажется, вместе с порцией. Что? Ну как нам узнать наверняка, что эта плесень не распространилась? Она же могла покрыть всю станцию изнутри, а мы бы так и не узнали. Могла легко дорасти прямо до двери и залезть к нам внутрь. Симпатические двигательные нервы, по крайней мере, работали. Брюкс почувствовал, как волосы у него на руках встают дыбом. «Кто-нибудь образцы брал?» «Я таким не занимаюсь. Я занимаюсь математикой, а не с пробирками бегаю. Я даже протоколов не знаю». «Не можешь их посмотреть?» «Я этим не занимаюсь». Брюкс вздохнул. «Что насчет Джима?» Сенгупта уставилась куда-то в стену. «Никакой помощи. Он просто сидит и читает снова и снова письма из дома. Я ему сказала, но кажется, Муру наплевать». Она покачала головой. «И так легко это сделала». Добавила. «Он иногда спускается сюда тебя проверить. Вколол тебе кучу гамма-аминомасляной кислоты из спазмолитиков. Говорит, сейчас уже все должно быть хорошо». Дэн сжал пальцы. Вышло неплохо. Да, похоже, все возвращается. Просто тело отвыкло. Времени прошло точно немало. Так, мне надо вернуться. Она миновала отсек и повернулась у лестницы. Дэн, пора снова в игру. Дела тут страннее некуда. Да уж, она была права. Раньше Сенгупта никогда не называла его по имени. Когда Ракши ушла, у Брюкса полностью прошла шепелявость. Через 5 минут он смог уже перекатываться сбоку на бок без особого дискомфорта. Согнул колени и руки с трудом, по чуть-чуть. Дергал суставы, борясь с хрупким сопротивлением собственной плоти. Под каким-то критическим углом правый локоть хрустнул, и боль пронзила руку электрическим током. Потом конечность заработала, начала сгибаться и выпрямляться по команде. Только в суставе осталась тупая артритная боль. Воодушевившись, Дэн принялся терзать остальные конечности. Возвращая их себе. «Возвращая откуда?» – задумался он. Медархивы быстренько проиграли все, что случилось с его плотью. тело, затопленное ацетилхолином, дефектные клетки Реншо и АТФ, высосанные до капли нервными волокнами, которые не прекращали сжиматься. Кислота закончилась, и на танец пригласили миозин. Сломать связь актина и миозина оказалось нечем. В результате блокировка системы, титания, судорога, закоротившая все тело. Механизм оказался довольно простым. Когда потенциалы действия начинали бить с такой быстротой, номер мог закончиться лишь одним путем. Только ситуацию, похоже, спровоцировала не химия. Валерия не подмешивала наркотик в кофе и ничего не подсыпала в еду. Медицинская телеметрия нашла следы только после приступа. Но насколько Дэн мог понять, сигналы пришли прямо из мозга. Центральная нервная система альфа-мотонейрону, тот синаптической щелей, и бум-бум-бум, пошло-поехало. Что бы с ним ни случилось, Брюкс все сделал сам. На выписку понадобилось время. Пришлось вытащить катетеры, размять конечности. Оттаившее тело не сразу пожелало двигаться. Так, время подзаправиться. От выздоровления разыгрался зверский аппетит. Лишь спустя час он выбрался из ремонтного отсека посмотреть, чем можно поживиться на камбузе. Уже в центральном узле заметил свет, кровоточащий из оси. Снимок прошлого. Труп, лежащий на газоне. Брюс даже не знал, какой элемент в этой картинке самый неудачный. Газон, наверное. По крайней мере, он был неожиданным. Не столько лужайка, сколько потертое пятно зелено-синей травы, в мутных длинах волн, которые так любили вампиры, оно казалось ржавым, вырванной со стен отсека и хаотично разбросанной по палубе. Вампиры страдали от навязчивых состояний, насколько помнил Брюкс. Если не древние хищники из плоти и крови, послужившие источником для легенд, то мифические точно. Люди еще с 17 века говорили, что упыря можно отвлечь, бросив ему на дорогу пригоршню соли. Повинуясь некой сверхъестественной схеме в мозгу, монстр забывал о жертве и начинал пересчитывать крупинки. Дэн подумал, что где-то об этом читал, явно не в научном журнале. Насколько он понимал, это глупое суеверие уходило корнями в нейрологическую реальность. Уж точно оно не было более абсурдным, чем крестовый глюк. Наверное, какое-то отклонение в распознавании образов у этих всезнающих мозгов. Зашкаливающий контур обратной связи. Может, Валерий пала жертвой такой же подпрограммы? Увидела тысячи эпифитических травинок и принялась срывать их с переборок голыми руками, отмечая каждый листок, пока тот падал на палубу в безжизненной хлорофилловой метели. Конечно, штука в том, что вампирам не нужно было считать. Они сразу видели точное количество крупинок соли или травинок. Знали это большое семизначное число, не отвлекаясь на сознательный процесс сложения. Крестьянин, решивший посыпать соль на дорогу, потратил бы на это дело секунды две, а купил бы этим от силы 1/10. Паршивый обменный курс. Правда, зомби могли об этом не знать. Может, гомункул в голове вовремя перезагрузился и понял, что его ждет. Каким-то образом вернул контроль из всех закоулков и оперативных команд. Решил с отчаяния попробовать все, терять-то нечего. Может, Валерий даже позволила ему, посмотрела и удивилась, подыграла, принялась считать травинки, пока ужин превращал палубу в убогий лохматый коврик. Возможно, зомби ничего не подумал. Лег по команде и стал ждать, когда съедят. Валерии была нужна лишь скатерть. Мертвецу рассекли горло. Он лежал, раскинув руки на животе, голый, повернув голову на бок. Ему срезали правую ягодицу, квадрицепсы, длинную полоску икроножных мышц. Плоть была сверху и снизу, а между ободранное бедро соединяло голень с телом, входя в широкую выскобленную лопаточку тазового пояса. Крови почти не было. Валерий все прижгла. «Ты там так ничего и не проверила», — сказал Брюкс. Сингупта увеличила картинку. Кровавая трапеза заполнила всю стену. Стебли травы выросли до размеров бамбуковых побегов. Отметины от зубов превратились в зубчатые борозды на обнаженной кости, запекшейся от крови. Что-то вроде провода змеилось в траве, даже на увеличение оно было еле заметно, и исчезало под полусъеденным телом. «Я таких нашла 8, не знаю, для чего они нужны, но их от нас особо не скрывали, кстати. Мясник говорит, это мина-ловушка, и, возможно, в кои-то веки он прав. Валерий хотела, чтобы мы увидели провода». «Откуда знаешь?» «Она не сломала только эту камеру». Сингупта взмахом ладони убрала запись с переборки. «То есть вы сбросили отсеки?» Она кивнула. Было слишком рискованно входить внутрь, слишком рискованно оставлять. Еще одно видео примкнуло к первому. Вид обрезанной оси, которая когда-то вела к логову Валерии. Теперь она заканчивалась буквально через 20 метров пульсирующим оранжевым диском с двухсекундными интервалами, сверкающим надписью «Разгерметизация». То же было и в оси, ведущей на камбус, которую пришлось обрезать ради равновесия. Дэн вспомнил беседы с Муром, звон бокалов и выругался. «Они же все одинаковые, ты знаешь. Трубы системы жизнеобеспечения». «Я знаю». «И проблем с едой или кислородом у нас нет, ведь все погибли и...» «Я знаю, твою мать!» – рявкнул Брюкс и удивился, когда Сенгупта тут же замолчала. Какое-то время она ничего не говорила, а когда открыла рот, Дэн не смог разобрать слов. «Что ты сказала?» «Ты с ним там разговаривал», – промямлила она. «Я знаю об этом, но ничего бы не изменилось, даже если бы мы оставили камбус. Сам Мур сейчас другой. Он просто сидит в форпике и просматривает свои сигналы снова и снова, как будто и не уходил с Икара». «Он потерял сына», – сказал Брюс. «Это его изменило». «Конечно, это его изменило». «О, да», – она почти шептала. Брюкс вспомнил ее прежний смех, так похожий на хохот гиены, и ему неожиданно захотелось услышать его снова. «Это его очень сильно изменило». Отговорок не осталось. Дел тоже. Он зашел в центральный узел и взмыл в небеса, проникнув во внутренности с той стороны. Шипящие бронхи, позвоночники крест-накрест, прямоугольные кишки. Дэн двигался как старик. С невесомостью, остаточным параличом и скафандром, который он нарыл в грузовом шлюзе, Брюкс постиг новые вершины неуклюжести. Краска вокруг стыковочного узла заливала окружающую топографию привычным рассеянным светом. «Вот куда ушли все тени», – понял Брюкс. «Любой другой уголок венца теперь освещен как бассейн. Трюм не в доступе, логово Валерии отрезали. Теням на борту не оставили ни единого шанса. Больше им некуда идти». «С возвращением в мир живых!» Мур медленно вращался на стропилах, сразу за переборкой шлюза. Морщины на лице, руки и ноги то выплывали, то скрывались в темноте. «Так теперь выглядит мир живых?» – спросил Брюкс. «Это зал ожидания». Дэн, кажется, заметил улыбку. Он пролетел через весь отсек и взял сварочный аппарат с полки инструментов. Проверил заряд, оценил вес. Мур следил за ним на расстоянии, пряча лицо в тени. «Джим, насчет...» «Вражеская территория. Ничего нельзя было поделать». «Это да». Пятая часть энергоснабжения Земли под контролем разумной слизистой плесени из далекого космоса. Дэн не завидовал решению при таком раскладе затрат и результатов. «Но последствия...» Мур отвернулся. «Они справятся». Возможно, он был прав. Огнепад замедлил безрассудную гонку Земли за космической антиматерией. Во Вселенной, где богоподобные инопланетяне появлялись и исчезали по собственной воле, энергокабель, растянувшийся на 150 миллионов километров, казался слишком уязвимым. На самой планете существовали запасные варианты. Термоядерные станции, форсированный фотосинтез и геотермальные шипы, загнанные глубоко под поверхность Земли, чтобы перехватить жар, еще оставшийся с момента космического творения. Пояса затянут, какая-то часть людей умрет, но мир выкарабкается. Все выкарабкаются. И нищие, и богатые, и испорченные ненасытные поколения с их игрушками и жадными до энергии виртуальными мирами. По крайней мере, у них не кончится воздух. Они не замерзнут до смерти в бесконечных и бесплодных пустынях среди звезд. Ибо Мур так любил этот мир, что отдал за него своего единорожденного сына. Дважды. «В любом случае», — добавил Мур, — «скоро узнаем». Брюкс пожевал губу. «И как скоро, если быть точным?» «Можем добраться до дома через пару недель», — равнодушно ответил полковник. «Спроси Сенгупту». «Пару? Но путь сюда занял...» «Мы использовали Анкат в полсилы и держали двигатели на абсолютном минимуме». Анкат. Термоядерный реактивный двигатель, использующий антивещество в качестве катализатора реакции ядерного синтеза. А сейчас летим на чистейшей антиматерии, прямо из ядра. Если бы мы врубили движки на полную, то могли бы добраться до Земли за несколько дней. Но тогда мы будем двигаться слишком быстро и не сумеем вовремя остановиться. Пока будем тормозить, окажемся на полпути к Центавре. «Или где-то посередине», – подумал Брюс. Он окинул взглядом отсек. Мур медленно вращался в свете и тенях, смотря на Дэна. В этот раз он точно улыбался. Загадочно. «Ты не беспокойся», — сказал он. «О чем?» «Мы не летим к облаку Оорта. Я не тащу вас на бессмысленный и отчаянный поиск моего мертвого сына». «Я... Джим, я не хотел...» «Нет нужды. Мой сын жив». «Может, был жив. 6 месяцев назад. Или даже сейчас жив. Думаю, и такое возможно. Но через 6 месяцев он умрет. Поток телематерии пропал, и теперь Тезей замерзнет во тьме. Ты бросил их на произвол судьбы». «Джим!» «Мой сын жив», — повторил Мур. «И он возвращается домой». Брюкс какое-то время молчал, но наконец спросил. «Откуда ты знаешь?» «Знаю». Дэн толкнул сварочный аппарат из одной руки в другую. Почувствовал плотную реальность массы и инерции снаружи. Хрупкость больного тела внутри. «Хорошо, я должен взять несколько образцов». «Бери. Сингупта и ее слизистая плесень захватчик». «Надо проверить, хуже не будет». «Разумеется, нет». Мур легко протянул руку и зацепился за нерабочую лестницу. «Я так понимаю, скафандр на тебе в качестве презерватива». «Нет смысла рисковать». Брюкс смотрел на полковника в желтовато-бумажном комбинезоне и на то, как его голая рука сомкнулась на непроверенной территории. «Шлема нет», — заметил Мур. «Так мне в открытый космос и не надо». «Если порция функционировала при температуре окружающей среды, то она не сможет получить от переборки достаточно джоулей, чтобы в срочном порядке отрастить псевдоподии». К тому же Брюкс и так чувствовал себя довольно глупо. Под озадаченным взглядом Мура он расположился сбоку от люка и поставил луч на короткий фокус. По краям отверстия смарт-краска заискрила и покрылась пузырями. Никто не закричал, не отпрянул. Из металла не полезли щупальца в лихорадочных попытках самообороны. Брюкс соскоблил образец с периферии ожога. Еще один, с нетронутой поверхности в паре сантиметров от него. Потом он стал методично двигаться по краю люка и брать образцы примерно с каждых 40 сантиметров. «Меня тоже будешь проверять?» – поинтересовался Мур из-за спины. «Должен бы». «Думаю, пока в этом нет необходимости». Полковник бесстрастно кивнул. «Хорошо. Если передумаешь, знаешь, где меня найти». Брюкс улыбнулся. «Хотел бы я знать, друг мой. Очень хотел бы, но понятия не имею». С Форпика в центральный узел. «По крайней мере, тут все как прежде. Хотя, возможно, я прямо сейчас смотрю на чужую облицовку. Или даже кожу». Через экватор от застывшего севера к вращающемуся югу, стараясь не касаться решетки по пути. «Она может наблюдать за мной, и прямо сейчас я плыву в ее глазном яблоке». «Брюкс, не будь дураком. На Икаре у порции были годы, а здесь вы болтаетесь всего 3 недели. Мало времени, чтобы отрастить новую кожу. А если она не стала ее растить, а перераспределила старую? А если все эти годы порция наращивала дополнительную постбиомассу, вкладывала себя в будущее расширение?» Она не могла просочиться под парадной дверью так, что никто не заметил. Брюкс пролетел между серебряными глазным яблоком и радужкой. Одно открыто, второе закрыто. Оба слепые. Не было избыточного кинетического тепла, не вопили сирены. «Если только она не двигалась медленно, не слилась с шумом. Если только она не знает о законах термодинамики чуть больше, чем мы». Вниз по оси, набирая вес и пристально вглядываясь в защищенные перчатками пальцы, сомкнутые вокруг поручней. Настороже, на случай, если тонкий мицелий протянется между скафандром и скобой. Глаза выискивают любую каплю влаги, серпик поверхностного натяжения, который выдал бы движение пленки. «Ты параноик. Ты идиот. Это лишь предосторожность на случай практически невероятной возможности. И все. Не опускайся на дно. Ты Дэн Брюкс. Ты не Ракша Сенгупта. Ты просто ее такой сделал». Дэн услышал, как она шумит в подвале, когда скармливал образцы в поддон для обработки. Попытался не обращать внимания на стук пальцев и бормотание, пока скребки проходили сквозь карантин. Но сам почувствовал проснувшийся голод и жадно съел то, что изрыгнул примитивный камбус в лаборатории. Глотал быстро, но все равно ощутил послевкусие спирулины. В конце концов Дэн сдался. Сверху давило прозаичное безумие Мура, снизу навязчиво шебуршала Сингупта. Он вылез из лаборатории и обогнул палатку Ракши, похожую на огромный стручок. Пилот запустила консенсус на голой переборке, между двумя пожухшими полосами остродерна. Там в реальном времени вращалось анимированное изображение тернового венца, две конечности которого ампутировали у самого локтя. «Если мы будем продолжать с такой же скоростью, то когда доберемся домой, от корабля останется три скафандра и баллон с кислородом», – подумал Брюкс. Точка на карте, Мур-Д, парила на форпике в безопасном отдалении. Остальные датчики светились на переборке редкой мозаикой. Дэн не понимал, что они значат, но был уверен, что один или два показывали блокировку сигнала внутренней связи. Сингупта повернулась, как только услышала стук ботинок по палубе, и выжидающе уставилась на лацкан Дэна. «Джим», — сказал Брюс. «Ага. Ты сказала, он изменился». «Не надо верить мне на слово. Ты сам все видел. Он менялся с тех пор, как мы покинули околоземную орбиту». Брюкс покачал головой. Раньше он казался всего лишь отрешенным, погруженным в собственные мысли, но не безумным. Сингупта пробежала с пальцами по стене. Списки файлов пролетели слишком быстро. Дэн ничего не успел разглядеть. «Он посылал сигнал коорту, ты знал? Мы еще с Земли не улетели, как он уже нарушил закон, который, черт подери, сам помогал ввести после огнепада. Такое никому не сошло бы с рук, кроме нашего парня, великого Джима Мура. И он посылал сообщение». «Куда?» «Тезею». «Разумеется, он же контролировал миссию с Земли». «И корабль отвечал». «Ракши, и что такого?» «Корабль и сейчас с ним говорит», — ответила Сингупта. Что? Сквозь все помехи?» «Мы почти выбрались из зоны солнечных помех, но он собирал эти сигналы гораздо дольше, на некоторых пометки 7-летней давности, и они изменились. Раньше шла только телеметрия, понимаешь? Очень много голосовых отчетов, но в основном информация записи сенсоров, анализ последствий от аварий и около миллиона разных сценариев, которые вампир Сарости проигрывал, когда они приближались к цели. Данные плотные, шум по всему сигналу, но там были излишние потоки, поэтому необходимое можно вычленить, надо только подобрать правильные фильтры». А потом Тезей замолк, и какое-то время от него ничего не было слышно, как вдруг... Она замолчала. «Что, Ракши?» – тихо подсказал Брюкс. Сингупта вздохнула. Появился другой сигнал, всенаправленная передача. Он шел на всю систему. «Джим говорил, что Тезей замолк», – вспомнил Брюкс. «Они вошли, и контакт прекратился. Это все, что нам было известно». «О, ему было известно гораздо больше. Новый сигнал очень слабый и настолько искаженный, что со всеми фильтрами и алгоритмами по корректировке шума его практически невозможно заметить. Я так думаю, ты его даже не увидел бы, если бы до того не знал, что он там. Но наш полковник Карнаж, он все знал. Вытащил его, а тот... Ее пальцы танцевали и дрожали в воздухе. Еле заметный порыв ветра пронесся по отсеку. Стон далекого призрака. «Это оно?» – спросил Брюкс. «Почти. Но если добавить парочку преобразований Фурье...» Раздался голос. Совершенно невыразительный. Без тембра, модуляций. Пыль, расстояние и глухой микроволновый гул Вселенной, грохочущий вдали, разъели в нем малейший намек на человечность. Остались только слова, не столько очищенные от помех, сколько воссозданные из них. Шепот в пустыне. «Представь себе, что ты Сири Китон. Ты приходишь в себя от мук воскрешения, побившей все рекорды 140-дневной задержки дыхания. Чувствуешь, как загустевшая кровь проталкивается сквозь сморщившиеся от многомесячного простоя артерии. Тело надувается болезненными толчками, расширяется кровенос, плоть отделяется от плоти, ребра трещат, вычки разгибаясь на вдохе. Суставы от неподвижности закостенели. Ты палочник, застывший в нетрупном окоченении. Крикнуть бы, но не хватает воздуха». В отсеке наступила тишина. «Что это за хрень была?» – прошептал Дэн после долгой паузы. «Без понятия». Сингупта барабанила пальцами по бедру. «Начало истории. Сигнал проходит урывками каждые несколько лет, судя по временным отметкам. Мне кажется, рассказ не закончен. Мне кажется, он все еще продолжается». «Но что это?» «Да не знаю я, ясно? Оно говорит, что его зовут Сири Китон, и под словами есть что-то еще, но я не знаю». «Не может быть». «Неважно, что думаем мы с тобой, но Мур считает, что с ним говорит Сири Китон. И ты знаешь, что он с этим разговаривает. Я, по крайней мере, думаю, что разговаривает». «Мой сын жив». «Тогда ему еще долго ждать. Если сигнал действительно идет от самого Оорта, то прежде чем у Джима появится возможность ответить, пройдет еще год, сказал Брюс. Сингупта пожала плечами и уставилась в стену. Он возвращается домой.